Межпланетное пространство. USSC Зевс. Шел седьмой день обратного полета. Зевс, медленно набрав скорость, по вытянутой дуге развернулся носом к Земле и шел в режиме ускорения к конечному пункту своего полета. При этом маневре закрепленные на астероиде стабилизационные двигатели было решено не использовать. Капитан вполне справедливо полагал, что их энергия еще пригодится при торможении и выходе на орбиту. Сцепка оказалась вполне надежной. 50-метровые стальные штаги прочно крепили огромный камень к несущей раме буксира, так что импульс ускорения от двигателей использовался максимально эффективно. Для возвращения был применен немного другой скоростной алгоритм. Из-за наличия тяжелого груза не предполагалось нескольких циклов ускорения и инерции. Вместо этого сцепку планировали разогнать до расчетной скорости, выключить двигатели и по четко выверенной траектории выйти к точке на орбите, где должна была находиться Земля. Поначалу полет шел штатно. Настроение у экипажа было приподнятое. Еще бы. Они зацепили полный богатство астероид и уверенно буксировали его на орбиту. Но на восьмой день стали появляться тревожные симптомы. Вначале командир, а затем и остальные члены экипажа начали испытывать головную боль и приступы тошноты. Затем появился уже знакомый неосознанный страх, чувство обреченности и безысходности. А через сутки в мозгах у астронавтов снова зазвучал вкрадчивый, зовущий в тлен голос пустоты. На этот раз сеансы психотерапии не помогали. Похоже, даже молитвы Берни Роджерса не помогли ему совладать со своими мозгами. Было заметно, как он вместе со всеми погружался во мрак страха перед космосом. Люди на Зевсе медленно скатывались в депрессию, которая грозила перерасти в более серьезное психическое расстройство. На третий день после появления голоса пустоты, когда стало ясно, что симптомы нарастают, медик снова прописал всем снотворное и антидепрессанты. Снотворное помогало плохо. Люди засыпали тревожным, полным неясных кошмаров сном, а просыпались еще более подавленными и злыми. Антидепрессанты вообще давали противоположный эффект. У членов экипажа стали случаться беспричинные истерики и приступы необъяснимой агрессии. Консилиум на Земле бился над объяснением такого состояния, но на этот раз ничего вразумительного предложить не смог. Максимум, на что решились профессора, это предположить, что по пути к астероиду и обратно Зевс проходит через зону неизвестного нерегистрируемого излучения, которое оказывает на психику человека разрушительное воздействие. Используя данные первого контакта с голосом пустоты, они даже вычислили примерные границы зоны. Получилось, что корабль будет находиться в ней еще 6 дней. Поскольку другого разумного объяснения не было, то он принял сложное и в этой ситуации единственное верное решение. Если симптомы будут ухудшаться, передать управление корабля ЦУПу, а экипаж ввести в длительный искусственный сон с поддержанием жизненных функций. Опция дистанционного контроля была заложена в архитектуре Зевса. Для этого на борту был основной и два дублирующих контура искусственного интеллекта, способных принять на себя управление в случае недееспособности экипажа. Для полета и маневров в открытом космосе люди вообще были не нужны. Большую часть он и так шел на автопилоте. Главной задачей экипажа в миссии была стабилизация астероида и стыковка с ним. Астронавты приняли решение ЦУПа с полным безразличием и мрачной обреченностью. Похоже, они совершенно потеряли интерес к жизни, и им было все равно, что дальше произойдет с кораблем и грузом. Видя, что состояние людей ухудшается, медик, которому самому было все сложнее адекватно воспринимать действительность, потому что он перешел от антидепрессантов к ударным дозам опиатов, решил, что момент невозврата наступит через сутки. Сохраняя последние остатки душевного равновесия, он подготовил и разместил в персональных ячейках индивидуальные системы поддержания жизни. Потом зашел на кухню. Отсек, где хранились индивидуальные рационы и было оборудовано что-то вроде столовой для их приема. Там перед открытым боксом с питанием с отрешенным видом висел в невесомости Берни Роджерс с двумя рационами в руках. Увидев медик, он повернул голову, смерил его безразличным взглядом и, не сказав ни слова, протянул ему один из пакетов. Тот молча взял его и поплыл в жилой отсек. Устроившись в личной капсуле, он заставил себя проглотить тюбик ужина и запить его горячим куриным бульоном. Потом принял двойную дозу снотворного и попытался уснуть. Уснуть не получилось. Когда медик начал погружаться в сон, в сознании стали вплывать в жуткие галлюцинации, То появившееся из пустоты ужасное космическое чудовище хочет сожрать корабль, то буксируемый астероид вдруг превратился в гниющую свиную тушу со вспоротым животом, из которого торчат отвратительные внутренности. То в жилом отсеке вдруг неизвестно откуда появились омерзительные, скользкие, сочащиеся вонючей слизью черви. Они ползали по полу, стенам и потолку, оставляя за собой мерзкие, похожие на сопли, полоски. Вот они нашли его индивидуальную ячейку, забрались внутрь и... Последнее видение было настолько реалистичным, что изъеденный непомерной психической нагрузкой человеческий мозг сорвался в пропасть безумия. Истошно вопя, до крови царапая лицо ногтями, в попытке сорвать с себя прилипших червей, медик отстегнул ремни, крепившие его к спальному месту, и что из силы, оттолкнувшись ногами, поплыл к выходу из жилого отсека. Там он столкнулся с Берни Роджерсом, который попытался его успокоить. Но док в неконтролируемом припадке ярости схватил закрепленный на стене фонарь и стукнул им борт-инженера по голове. Вместо того, чтобы защититься руками, тот лишь чуть отклонился так, что удар пришелся вскользь над ухом и сильно рассек кожу. В невесомости повисли крохотные алые капельки крови. Видя такой приступ неосознанной агрессии, Берни отшатнулся в сторону и нажал на браслете тревожную кнопку. По Зевсу разнесся сигнал общей тревоги. В это время медик уже поплыл в проем жилого отсека и направился в сторону стыка с модулем управления. «Внимание всем! Опасность!» – проговорил Роджерс, закрепленный на шее коммуникатор, стараясь придать голосу причитающиеся в такие секунды волнения. «Док сошел с ума. Проявляет агрессию. Напал на меня. Я ранен. Повторяю. У дока приступ. Он съехал с катушек. Локализация?» – услышал он чей-то голос. «Направляется в отсек управления. Я пытался его остановить. Всему экипажу, срочно в отсек управления, блокировать дока». Это уже подключился командир. «Роджерс, если позволяет ранение, следуй за ним и закрывай люки между отсеками. Не дай ему пойти назад». Получив приказ, Берни размазал кровь по лицу, чтобы действительно выглядеть раненым, взял закрепленную на стене аптечку и поплыл в направлении перехода в модуль управления. Медика блокировали перед самым отсеком управления, в секции, где были расположены серверные станции. Он метался из стороны в сторону и орал «Черви, черви!» и крушил все вокруг. Хорошо, что аппаратура была расположена в охлаждаемых шкафах из бронированного стекла, а то ущерб от такого приступа ярости был бы значительный. Три человека пытались удержать сумасшедшего, но в невесомости это оказалось делом очень сложным. Люди беспомощно кувыркались в тесном пространстве, сталкиваясь, невольно наносили друг другу повреждения. Наконец, капитану удалось обхватить медика сзади и прижать его руки к торсу. Второй астронавт заблокировал его ноги, а третий стянул ноги, а затем и руки ремнем для крепежа оборудования. В это время появился Берни с аптечкой. Он некоторое время оценивал обстановку, потом посмотрел на аптечку и, оставив ее парить в пространстве, поплыл обратно. «Держите его, я в медблок за парализатором», – бросил он астронавту. Роджер свернулся минут через пять. Док общими усилиями уже был пристегнут к полу и истошно орал. Его тело билось в неконтролируемых конвульсиях. Один из астронавтов парил в воздухе над ним, зажав уши руками с выражением невыносимого отвращения на лице. Другой вытирал салфеткой разбитые в свалке губы. Через открытый люк в секцию управления было видно, что капитан уселся в свое кресло перед основным пультом и проводит сеанс экстренной связи с Землей. «Держите его, я сделаю укол парализатора», – попросил Берни. «Да пошел ты!» – огрызнулся тот, что вытирал кровь с губ. Поняв, что помочь ему никто не хочет, он аккуратно подплыл к медику и, прижав коленом голову к полу, сделал инъекцию в шею. Через несколько секунд конвульсии прекратились. Тело дока обмякло и безвольно повисло на ремнях. В этот момент подтянулись еще два астронавта, находившихся в дальних модулях и выполнявших работы с оборудованием, для которых требовался скафандр. Оставив всех в аппаратном отсеке, Роджерс поплыл к командиру. «Как все произошло?» – угрюмо спросил тот. «Я так и не понял. Вошел в жилой отсек, а там этот бьется в истерике. Я хотел ему помочь, а он меня фонарем по голове». «Да?» Командир нашел нужный файл и несколько раз просмотрел запись с камер, установленных в жилом отсеке. «Блин, фонарь металлический, он тебя и убить мог. И что с ним случилось? С чего он свихнулся?» «А я откуда знаю? Мы все тут на грани. Что Земля говорит? «Ни хера не говорит», — зло прошипел командир. «Говорит всем спать. Вроде как мы проходим полосу какого-то непонятного космического излучения, которое выжигает мозги». «И что?» Берни оглянулся и посмотрел через люк на экипаж, который собрался вокруг обездвиженного медика. «А то, что я всех сейчас загоню, но под своим ячейком. Док все подготовил. Надо только подсоединить систему жизнеобеспечения, и все. До орбиты сон». «Хреново. Хреново, но другого выхода нет. Я поставлю таймер. Проснусь через неделю, чтобы посмотреть, как дела. Если мозги кипеть не будут, разбужу всех. Ты мне только систему настрой на пробуждение. Сможешь?» «Сделаю», — кивнул Берни. «Искусственные мозги — моя ответственность». «Блин, как мне хреново на душе», — покачал головой командир. «Слушай, ты вроде самый адекватный из всех. Помоги мне разместить экипаж в ячейках и подключить к системам поддержания жизни. Потом запрограммируй мое пробуждение. Можешь со мной проснуться. Вместе посмотрим, что как». «Понял. Помогу. Только давай тянуть не будем. У людей сейчас шок. На этой волне они быстрее согласятся на сон. А вот если начнут думать да рассуждать, то мозги точно закипят». «А ты что, охрененный психолог?» — недобро блеснул глазами командир. «Нет, просто подумал», — пожал плечами Берни. «Правильно подумал. Ладно, пошли. Надо сейчас им все объяснить. Объявление о том, что из Земли пришел приказ о переведении экипажа в режим сна, все восприняли с безразличием, сквозь которое при желании можно даже было разглядеть некоторое облегчение. Искусственный сон был очень похож на кому, когда сознание полностью отключается, а жизнь в организме поддерживается специальными медицинскими системами. Такое состояние гарантировало полное отсутствие каких-либо ощущений, а значит, освобождало от голоса пустоты, изводившего людей уже почти неделю. После того, как экипаж разместился в индивидуальных ячейках, командир и Роджер запустили системы поддержания жизни и включили подачу снотворного. Понаблюдав, как один за другим отключаются люди, они вышли в аппаратный отсек, забрали медика и поместили его в индивидуальную ячейку, плотно пристегнув ремнями к спальному месту. Для Дока надо было настроить систему особым образом, чтобы действие препарата не наслоилось на парализатор. После того, как все процедуры были завершены, Берни ввел в систему поддержания жизни командира параметры пробуждения, показал ему, что надо делать, если он решит поднять экипаж, и отправился в свою ячейку, где тоже погрузился в сон. Командир прошелся по жилому блоку, проверил, что экипаж благополучно уснул, и перешел в отсек управления. Там он уселся в свое кресло перед главным пультом, некоторое время смотрел на картинку, передаваемую камерами фронтального обзора. На темном экране с едва заметными точечками звезд одна размером с маковое зернышко светилась ярче. Земля. Далекая и желанная. Увидит ли он ее снова? Чем вообще закончится их полет? Командир почувствовал, что дрожат руки. Он хотел выйти на связь с ЦУПом, чтобы доложить, что экипаж погружен в сон, и операторы Земли могут принять управление кораблем, но понял, что не хочет никого видеть. Вместо видеосвязи он написал сообщение, поставил Зевс на автопилот и включил режим экономии энергии. Освещение и большая часть мониторов пульта погасли. Включилась скудная красная подсветка, при которой едва можно было различить окружающие предметы. Теперь корабль был во власти искусственного интеллекта, который с холодным спокойствием бездушной машины вел его к земле. Командир поднялся с кресла и медленно поплыл в жилой отсек. Через несколько минут он тоже погрузится в сон без сновидений, без ощущений, без пронзающего мозг своим ядовитыми иглами голоса пустоты.